19. Путешествующий в Альпах подобен тому, кто двигается по лабиринту. Он идет зигзагами по дну ущелья, следуя их форме, и путь его никогда не бывает прям. Ущелья порой соединяются друг с другом, давая путнику возможность беспрепятственно переходить из одного в другое. Но являясь для человека по преимуществу испытанием, горы не всегда предусматривают удобство перехода. Нередки случаи, когда ущелье наглухо закрыто горами. В таких случаях остается единственный путь вверх. Именно так предстояло двигаться каравану. Дорога шла по наиболее пологому склону, и караван набирал высоту медленно. Пока подъем не был слишком крут, брат Гуга рассказывал об удивительной природе ледников, которые не только сползают вниз между скал, но и пребывают в постоянном внутреннем движении, так что верхние их части постепенно уходят вниз, а нижние поднимаются на поверхность, отчего тела тех, кто падал в расщелины или глубокие трещины, обнаружили впоследствии уже на поверхности льда. Брат Гуга поведал также о снежных лавинах, которые сходят от малейшего крика и несутся, нарастая, как огромный бесформенный ком, и закатывают в него все, что попадается на пути — людей, лошадей, повозки. И все, попавшее в лавину, больше не выходит на поверхность, ибо после схода лавина замирает навеки. С каждым часом склон становился все круче, что делало подъем не только трудным, но и небезопасным. Воздух был уже ощутимо холоднее. Дорога сужалась. Справа от идущих возвышалась отвесная скала. Слева же, на дне ущелья, ревел поток, и в брызгах его сверкала радуга. Когда поднялись еще выше, пошел снег, а капли и пар от потока оседали и замерзали на дороге, делая ее скользкой. Ноги осла брата Гуга то и дело разъезжались, и даже подкованные лошади заметно скользили. Несколько раз осел упал на передние ноги, и брат Гуга спешился. Он уже ничего не рассказывал и шел, задыхаясь впереди Арсения и Амброджа. Ширина дороги позволяла теперь ехать лишь двум всадникам. Через некоторое время все, кто ехал верхом, спешились и вели лошадей под уздцы. Хозяева вазов подталкивали их сзади, потому что ноги валов начали беспомощно скрести по льду. При очередном повороте дороги ноги осла поехали вправо. Он упал на бок и смешно заскользил, увлекая за собой брата Гуга. Осел скользил вниз и медленно вращался, и все, замерев, смотрели, как подрагивал его белый и какой-то слишком большой живот, на который съехали дорожные сумки, как беспомощно дергались его ноги, только ускоряя движение вниз, и брат Гуга скользил вместе с ним, не в силах отпустить веревку. Последний миг Амброджа схватил францисканца за шиворот, и тот отпустил веревку. А животное все продолжало скользить, страшно шурша на заледеневших камнях, и доскользило до края пропасти, повисло в воздухе, с затихающим ревом обрушилось в поток. Брат Гуга встал на ноги, молча обвел всех взглядом, сделал несколько шагов к пропасти, и стоявшие были уже готовы схватить его, думая, что он обезумел. Но брат Гуга упал на колени. Было непонятно, молится ли он, или его просто не держат ноги. Когда же он встал, в руке его был клочок ослиной шерсти. Он держал клочок перед всеми, и из глаз его текли слезы. Брат Гуга проплакал весь спуск с перевала. Вместе с другими он придерживал один из вазов, чтобы тот не катился слишком быстро, и слезы текли по его лицу ручьями. То и дело он доставал из-за пазухи подобранный клочок и прикладывал его к глазам. На равнинной местности два киевских купца посадили брата Гуга на воз с мехами, поскольку от быстрой ходьбы у него начиналась одышка. Горюя о своем погибшем товарище, он неожиданно для себя отметил, что его больше никто не кусает. Это не могло примирить его с потерей, но до некоторой степени облегчало боль. 20. Выход из последнего альпийского ущелья был узким. Он напоминал арку, верхней частью которой были молодые деревца, выросшие на скалах по обе стороны дороги и склонившиеся друг к другу. В этой-то арке и появилась группа всадников, переградившая путь каравану. Хвост каравана все еще продолжал тянуться по ущелью, а находившаяся впереди стража уже не двигалась. Она стояла на некотором расстоянии от всадников, не делая попыток к ним приблизиться, ибо вид их не предвещал ничего хорошего. «Это разбойники», — сказал брат Гуга, сидя на мехах, и окружающие не могли с ним не согласиться. Между собой разбойники говорили по-итальянски. После недолгого совещания вести переговоры с ними было поручено Амброджо. С ним вызвалось пойти несколько стражников, но Амброджо отказался. Он показал на подъехавшего Арсения и сказал: «Достаточно нас двоих». «Троих», — вмешался брат Гуго, — «троих. Я ведь тоже владею итальянским. Кроме того, с сегодняшнего дня мне уже нечего терять». Тогда брату Гуго дали коня, чтобы он не разговаривал с разбойником снизу вверх, а держался бы с ними как равный. В караване предположили, что вид монаха способен смягчить даже жестокие сердца. Три всадника медленно тронулись в сторону разбойников. «Мир вам!» — крикнул еще издали брат Гуга. Ответа не последовало, и брат повторил свое обращение с более близкого расстояния. «Ты не очень-то хорошо говоришь на нашем языке, чужеземец», — сказал разбойник на белой лошади. «А за это надо платить». Остальные разбойники засмеялись. В говорившем угадывался атаман. Он был не молод и грузин, лицо его было пунцовым, как стакан пьемонского вина, а на глубокой залысине в череп врезался сабельный шрам. Его лошадь била копытом, и было понятно, что так выражается нетерпение всадника. «Для Господа нет чужеземцев», — возразил брат Гуга. «Вот мы вас к нему и отправим», — сказал атаман. «Будете там своими, а барахло ваше останется нам». Разбойники опять засмеялись, на этот раз сдержанней. Они еще сами не знали, до какой степени сказанная шутка. «У нас хорошая охрана, и она не разбежится», — сказал Амброджо. «Проверено». «Проверено, но не нами». Атаман натянул поводья, и его лошадь заржала. Амброджо пожал плечами. «Чем бы ни кончилось дело, у вас будут потери». Ничего не отвечая, атаман отъехал с несколькими разбойниками к обочине. Они совещались довольно долго. Не будучи теми, кто воюет ради войны, эти люди понимали, что исход сражения не очевиден. Направив свою лошадь к Амброджо, атаман сказал: «Вы принесете нам по 10 дукатов с человека, включая стражу, и ничья кровь не прольется». Амброджо задумался. «По одному дукату», — сказал брат Гуга. «За возможность пройти к гробу Господню в Иерусалиме неверные берут по 2 дуката, что чистый грабеж. Поскольку в данном случае нас грабят христиане, считаю возможным ограничиться 1 дукатом». «Кажется, мы торгуемся», — удивился атаман. «Я пытаюсь как могу облегчить вашу совесть», — пояснил брат Гуга. После всестороннего обсуждения была найдена приемлемая для всех сумма — 5 дукатов с идущего в караване. Когда брат Гуга отъехал к каравану, чтобы сообщить результат переговоров, Арсений сказал Амброджо: «Человек, который с тобой разговаривал, в опасности. В его голове сильный шум. Кровь давит на его головные сосуды, и они готовы лопнуть. Я вижу, Амброджо, как они раздуты от переизбытка крови. Они похожи на жирных, свившихся червей. В этой голове еще можно улучшить кровоток, но, верь мне, без перемены мыслей в ней ничего не получится». Выслушав Арсения, Амброджи обратился к атаману. «Шум, который ты слышишь в голове твоей, есть следствие поселившихся там мыслей. Он опасен для твоей жизни, но мой товарищ мог бы тебе еще помочь». Разбойники, ничего не знавшие о шуме в голове атамана, снова засмеялись, но атаман оставался серьезен. Он спросил: «И что же твой товарищ просит за это?» «Он человек греко-русской веры и просит тебя поменять мысли, иначе говоря, покаяться, ибо по-гречески «покаяние» — «метаноя», что дословно и означает «перемену мыслей». «Вы снова торгуетесь», — усмехнулся атаман. «Но предметом торговли могут быть только деньги». «Это не торговля, а условие», — покачал головой Амброджи. «Необходимое условие, при котором мой товарищ способен тебе помочь». К беседующим подъехал брат Гуга с деньгами. Атаман взял из его рук мешочек с золотыми и бросил одному из разбойников для пересчета. Уже отъезжая, он повернулся к Арсению и Амброджи. «Знаете, я не принимал еще ничьих условий». Он показал на замкнутый скалами кусочек неба. «Даже его». Караван молча следил за тем, как разбойники покидали ущелье. Когда последний разбойник исчез за скалой, караван тоже тронулся. Все понимали, что на этот раз легко отделались, но радости от этого не испытывали. «Каких только людей не бывает на свете!» — вздохнул один из киевских купцов. «Что он сказал?» — спросил брат Гугу у Амброджи. «Он сказал, что люди очень не похожи». «Что правда, то правда», — подтвердил брат Гуга. Он снова забрался на воз с мехами. Устроившись поудобнее на соболиных шкурах, брат Гуга продолжил. «Люди, они разные. Вот, говорят, есть люди, называемые андрогинами. Тело имеют, с одной стороны, мужское, с другой стороны, женское. У такого человека правый сосок мужской, а левый сосок женский. А есть люди, называемые сатирами. Жилище их в горных лесах, и движение их скоро. Когда бегут, никто не может их настигнуть. Ходят же нагими, а тела их обросли волосами. Не говорят на человеческом языке, только криком кричат. Существуют, как известно, искиаподы, люди, отдыхающие в тени своих ступней. Ступни их столь велики, — брат Гуга приподнял свои ступни, — что в жаркую погоду они закрываются ими, как навесом. Есть, доложу я вам, много на свете разных порождений. У иных собачьи головы, а иные без голов, на груди зубы, на локтях глаза, у иных два лица, иные с четырьмя глазами, иные по шести рогов на голове носят, у иных по шести пальцев на руках и на ногах. «Если они действительно существуют, — спросил, обернувшись, Арсений, — в чем же цель их существования?» Брат Гуга задумался. «Цели нет, есть причина. Все дело в том, что после столпотворения Бог отпустил всех жить по склонности сердец их. Вот некоторые и заблудились, направили свой путь сообразно своим склонностям, и их внешний вид стал соответствовать их образу мысли. Все очень логично». Амброджи засмеялся. «Логично? Я знал людей с таким образом мысли, что вид их по этой логике должен был быть ужасен. Между тем они выглядели вполне благополучно». Не дожидаясь ответа, Амброджи пришпорил коня и поскакал вперед. После короткого раздумья за ним двинулся и Арсений. «Не бывает правил без исключений», — крикнул им вслед брат Гуга. «Рассказывают, например, что на обратной стороне земли живут антиподы, и многие из них выглядят, представьте, так же, как мы». Но Амброджи его уже не слышал. «Как вам это нравится?» — обратился брат Гуга к киевским купцам. Купцы кивнули. По-немецки они не понимали ни слова. «Но я не очень верю в рассказы об антиподах», — продолжил ободренный брат. «И знаете почему? Ведь чтобы относиться к ним всерьез, потребуется признать, что Земля круглая. Я уж не говорю о том, что это нелепо, что это кощунство. Это прежде всего смешно. Как только мы признаем, что Земля круглая, мы просто обязаны будем допустить, что люди на той стороне Земли ходят вниз головами. Брат Гуга громко захохотал. Глядя на него, стали улыбаться и киевские купцы. Смех брата Гуга оказался столь заразителен, что через минуту смеялся уже весь караван. С этим смехом выходила тревога людей, в течение последних дней подвергавшихся смертельной опасности. В этом смехе заключалась радость тех, кого впереди ждала Венеция, прекраснейший город на земле. Когда на следующее утро караван покидал место ночного привала, со стороны Альп подъехали два всадника. В них узнали разбойников, встреченных накануне. Увидев Арсения и Амброджа, они приблизились к ним. «Нашему атаману совсем плохо», — обратились разбойники к Амброджу. «Вчера вечером его хватил удар, и он лежит без движения. Твой товарищ может чем-нибудь помочь?» Амброджо перевел Арсению сказанное. «Сообщи им, что сейчас я бессилен помочь», — ответил Арсений. «Часы этого человека сочтены, и сегодня вечером он умрет. В скорой смерти милость, явленная ему Всевышним». Выслушав ответ Арсения, разбойники сказали: «Пока он еще мог говорить, он просил передать вам это». Один из разбойников достал из-за пазухи мешочек с золотыми и передал его Амброджо. Деньги тут же вернули тем, кто отдал их накануне. Караван взял курс на Венецию. 21. На въезде в Венецию караван остановила стража. У всех спрашивали подорожные письма, которые могли бы доказать, что странники прибывают с севера, а не с юго-востока. В Малой Азии свирепствовала чума, и власти боялись проникновения ее в Венецианскую республику. Письма были у всех, кроме брата Гуга, потерявшего их вместе с сумками и ослом. Но в караване единодушно подтвердили, что брат пересекал с ними Альпы. «Пересекал», — вздохнул францисканец, хотя и не убежден, что это было правильным решением. В Венеции все прощались. Прощание было отмечено особой сердечностью, ибо многие знали, что расстаются навсегда. В этом была особенность расставаний того времени. Средневековье редко имело возможность дважды свести людей в течение земной жизни. Брат Гуга пригласил Арсения и Амброджа переночевать во францисканском монастыре. Иного пристанища в Венеции у них не имелось, и приглашение было с благодарностью принято. До монастыря добирались довольно долго, потому что дорогу брат Гуга помнил не твердо. Он сидел на одной лошади с Амброджо, показывая, куда ехать. Улицы петляли, превращались в тупики или вели на прежнее место. Трижды они оказывались на площади Сан-Марко и дважды у моста Риальто. Лошади шли друг за другом, и цоканье их копыт перекрывалось собственным эхом. Иногда приходилось вплотную прижиматься к стенам, чтобы пропустить встречных всадников. Амброджо с улыбкой оглядывался на Арсения. Впервые он видел своего друга изумленным. Арсений был действительно изумлен, ведь прежде не видел ничего подобного. Один раз он даже остановился на мосту и смотрел, как пожилая венецианка спускалась в гондолу прямо из дверей своего дома. Гондола под ее ногой закачалась, Арсений отвернулся. Услышав плеск весла, он осторожно повернул голову. Венецианка спокойно сидела на корме. Она не догадывалась о тревоге Арсения, потому что последние полвека из своего дома выходила именно так. Путешественников в монастыре приняли благожелательно. Брат Гуга сообщил приору, что Арсений не католик, и приор ответил замысловатым жестом. Этот жест можно было толковать по-разному, но прямого запрета останавливаться в монастыре он не означал. Так, по крайней мере, воспринимал его брат Гука. Он отвел Арсений и Амброджа в предназначенную для всех троих келью, где им были приготовлены постели и вода для умывания. Через час их ждали к вечерней трапезе. К трапезе никто из троих не вышел. Брат Гуга и Амброджа, погрузившись с дороги в глубокий сон, Арсений, испытывая от встречи с Венецией глубокое волнение. Оно не дало ему заснуть. Оно же не дало ему и остаться в келье. Он тихо спустился вниз и, поклонившись привратнику, вышел наружу. Монастырь стоял на канале. С улицы он казался обычным домом, не отличавшимся от прочих домов, построенных вплотную друг к другу. Между домами и каналом шла узкая полоска мостовой, и здесь не нужно было выходить прямо на воду. Арсений сделал несколько шагов к каналу, опустившись на корточки, наблюдал, как колышутся водоросли на причальной свае. Вода здесь пахла иначе, чем в других виденных им местах. Запах был гнилостным. Вспоминая его впоследствии, Арсений испытывал счастье, ибо это был запах Венеции. Вечерело. Солнца не было видно из-за домов, но стены, до которых удавалось добраться последним лучам, становились охристыми и желтыми. Арсений шел вдоль каналов, там, где можно было идти, и пересекал дугообразные мостики. Вначале он пытался запомнить пройденный путь, чтобы вернуться, но уже через несколько улиц не мог определить даже направление, в котором лежал францисканский монастырь. Никогда в своей жизни не попадал он еще в такое удивительное место, и теперь не мог уложить его в своей памяти. Арсений чувствовал пространство леса и пространство поля, ледяную пустыню Белоозера и деревянные улицы Пскова, и всюду без труда находил дорогу. Теперь же, попав в через полосицу воды и камня, он понял, что этого пространства не ощущает. Он был один в странном и прекрасном городе и не знал его языка. Единственный, кто мог ему помочь, спал, утомленный в неизвестно где стоящем монастыре. И Арсению стало спокойно. Он пошел наугад и уже не пытался запомнить дорогу. Некоторые улицы поначалу казались ему знакомыми, но уже в следующее мгновение он обнаруживал невиденные прежде балконы и барельефы и понимал, что подобие беззастенчиво выдает себя за повторение. Когда совсем стемнело, Арсений вышел на площадь Сан-Марко. Восходящая луна осветила собор, похожий во мраке на темную гору. Он был сложен из камней разграбленного Константинополя, так говорил Арсению Амброджи. Он прикоснулся к мраморной колонне и ощутил тепло, которое она вобрала в себя за день. Он подумал, что это, вероятно, тепло Византии. Арсений сел справа от входа и прислонился к колонне. Он почувствовал, что устал. Устраиваясь поудобнее, Арсений коснулся чего-то мягкого. В нише между колоннами сидела девушка. Ее детское лицо казалось одним из барельефов, оттого, возможно, что было неподвижно. Арсений поднес руку к ее глазам, и она моргнула. «Мирти, чада», — произнес Арсений. «Я хотел лишь узнать, не покинула ли тебя жизнь». Она смотрела на него без удивления. «Меня зовут Лаура, и я не понимаю твоего языка. Я вижу, что ты чем-то подавлена, но не знаю причины твоей скорби. Иногда легче говорить, когда тебя не понимают. Возможно, ты беременна, и ребенок твой не будет законным, ибо его отец не стал твоим мужем. Потому что, когда пребываешь в отчаянии, хочешь высказать свою боль и боишься, что она выйдет из твоих уст и станет всем известна. Знаешь, в этом нет ничего непоправимого. Его отец еще может стать твоим мужем. Или твоим мужем может стать другой человек. Так бывает. Я бы, верь, взял тебя в жены, чтобы тебе помочь. но не могу этого сделать, потому что имею вечную любовь и вечную жену. А я, можно сказать, и не боюсь уже. Мне известно средство, примиряющее со всеми бедами. Если уж мне станет совсем плохо, мое отчаяние даст мне силы им воспользоваться. В моей жизни была Устина и был маленький мальчик без имени, но я не сохранил их обоих. Несколько дней назад я услышала, что больна проказой. Когда появились пятна на запястьях, я еще не знала, что это значит. И когда посреди лета стало першить в горле, тоже не догадывалась. Но меня увидел случайный человек на улице и сказал: «А ведь у тебя проказа». Сказал: «Покинь город сей и иди в город прокаженных, чтобы не стать проклятием для дома твоего». И я пошла к врачу, и врач подтвердил, что тот человек прав. С тех пор я стараюсь беседовать с ними, но у них все не получается мне отвечать. Мальчик умер маленьким, он и не может ответить. Но не отвечает ведь и Устина. Конечно, в их положении это не так-то просто. Разве я не понимаю? Понимаю. И все-таки жду. Пусть не слова, знака. Иногда мне очень тяжело. И я уже не вернулась домой. Я знала, что мои домашние меня не отпустят и предпочтут медленно умирать со мной. А я все не прихожу в отчаяние. По мере сил все-таки стараюсь рассказывать Устине о происходящем здесь. Она ведь не дожила жизнь, вот я и пытаюсь как-то восполнить непрожитое. Только это трудно. Жизни в целом во всех деталях не рассказать, понимаешь? Между мной и остальным миром опустилась стена. Пока она стеклянная, потому что о моей беде никто не знает. Но потом все станет заметно. Мне врач все рассказал. Мне показалось, что это доставляло ему удовольствие. А может быть, он хотел избавить меня от надежд и разочарований. По-настоящему туда можно передать лишь общую идею, главное из того, что происходило, например, мою к ней любовь. Меня отправят в лепрозорий. Со временем у меня появится седловидный нос, львиное лицо. Я буду стыдиться того, что на это лицо попадает общее солнце. Я буду знать, что не имею на него права, не имею права ни на что из прекрасного. Можно умереть, будучи еще живым. Арсений взял Лауру за руки и посмотрел ей в глаза, и так ему открылась суть происходящего. Он поцеловал Лауру в лоб. «Прибуди, чадо, в здравии! Пока человек на земле, многое поправимо. Знай, что не всякая болезнь остается в теле, даже самая страшная. Объяснить это не могу ничем иным, кроме как милостью Всевышнего, но вижу, что проказа из тебя выйдет. Ты же возвращайся к твоим домашним и обними их, и не разлучайся с ними никогда». Увидев, что у Лауры нет больше сил, Арсений помог ей подняться и повел к дому. Начался мелкий ночной дождь. Та часть неба, в которой находилась луна, была все еще свободна от туч. В лунном свете блестели, покачиваясь, мокрые гондолы. Об их днище созвучным чмоканьем плескалась вода. На пороге своего дома, в объятиях родителей, Лаура обернулась к Арсению. Но Арсения не было. Призрачный город был создан для того, чтобы в нем исчезать, растворяться в дожде. Лаура знала это и не удивилась. Даже находясь рядом, Арсений не казался ей существом реальным. Лаура не смогла бы повторить его слов, но они наполнили ее бесконечной радостью, ибо главный их смысл был ей уже открыт. Теперь она воспринимала последние дни как страшный сон. Она сама не понимала, что с ней произошло, и больше всего на свете хотела проснуться. Арсений шел к монастырю. Теперь, когда небо окончательно заволокло тучами и дождь пошел сплошной стеной, Направление движения стало ему более или менее ясно. Брат Гуго и Амброджо не знали о его отсутствии, они спали и видели сны. Брату Гуго снился его осел, ласковый, с расчесанной гривой, нарядно украшенный. Он медленно парил над пропастью и видом своим напоминал Пегаса. На его спине едва заметно трепетала белая попона. «Я знал, что ничто из бывшего не исчезает», — шептал во сне брат Гуго. «Ни человек, ни животное, ни даже лист». «Диас консерват омня». Лицо его было мокрым от слез. Амброджо во сне видел улицу в городе Орле. На ступенях магазина «Русский лен» фотографировалась группа из 5 человек. Слева направо — Матвеева Нина Васильевна, Коротченко Аделаида Сергеевна, верхний ряд, Романцова Вера Гавриловна, Мартиросян Мавсес Нерсесович, Скоморохова Нина Петровна, нижний ряд. 28 мая 1951 года. В честь 5-летия открытия магазина «Русский лен» директор Мартиросян предложил коллективу устроить праздник. Женщины приготовили дома холодец, голубцы, винегрет и плов. Они принесли все это на работу в кастрюлях и разложили по блюдам и салатницам. Перемешав поочередно винегрет и плов, облизали ложки. Мавсес Нерсесович принес 2 бутылки шампанского и бутылку коньяка «Арарат». Он пришел в медалях. От женщин пахло духами и наглаженными платьями. Пахло солнечным майским днем. Произносили тосты, Мавсес Нерсесович. Было очень весело. Когда директор магазина поднимал бокал, медали на его груди приятно звенели. Потом приехал фотограф и снял всех на фоне магазина. Разглядывая в 2012 году пожелтевшую фотографию, Нина Васильевна Матвеева сказала: «Тогда Мавсес объявил в магазине короткий день. Из тех, кого вы видите на фотографии, в живых осталась только я. Я даже не могу посетить их могил, потому что переехала в Тулу, а они остались в Орле. Неужели же все это было с нами? Я смотрю на них, словно с того света. Господи, как же я их всех люблю».